Войдя в холл, они встретили адмирала Чендлера. Он остановился на какой-то момент. Темная фигура в дверном проеме на фоне яркого света. Тихим, хриповатым голосом адмирал произнес: «А, вы оба здесь. Мистер Пуаро, я хотел бы поговорить с вами. Пройдемте в мой кабинет». Фроубиш вышел в открытую дверь, а Пуаро последовал за адмиралом, чувствуя себя офицером, вызванным на шканцы для отчета. Адмирал указал Пуаро на большое удобное кресло и сам сел в другое. В то время как с Фроубишем Пуаро чувствовал себя под давлением его беспокойства, нервного напряжения и раздражительности, всех признаков интенсивной работы мозга, с адмиралом у него появилось ощущение безнадежности, безразличия, глубокой депрессии. «Я не могу не сожалеть», — тяжело вздохнул Чендлер, — «что Диана вовлекла вас в это дело. Бедное дитя, я знаю, как ей тяжело, но это наше личное горе, и я думаю, вы поймете, мистер Пуаро, что мы не хотим вмешательства посторонних. Разумеется, я могу понять ваши чувства», — деликатно вставил Пуаро. «Диана, бедняжка, не верит в это. Я тоже сначала не мог поверить, да и теперь. Но если бы не знал...» — он умолк. «Знали и что?» «Что это в крови. Наследственность, я имею в виду. Но все же сначала вы согласились на помолвку». Адмирал Чендлер покраснел. «Вы считаете, я тогда должен был вмешаться? Но я тогда еще не знал. Хав похож на мать, в нем нет ничего от Чендлеров. Я надеялся, он унаследовал от нее все физические признаки. С самого детства у него никогда не было никаких симптомов отклонения от нормы, вплоть до теперешнего времени. Я не мог знать. Да, будь все это проклято, что следы психических расстройств имеются почти в каждой старинной семье». «Вы не консультировались с доктором?» — осторожно спросил Пуаро. «Нет, и не собираюсь!» — буквально заорал Чендлер. «Здесь мальчик в безопасности, со мной! Я смотрю за ним! Они не запрут его в четырех стенах, как дикого зверя!» «Он здесь в безопасности, как вы говорите. Но в безопасности ли остальные? Что вы имеете в виду?» Пуаро не ответил. Он прямо смотрел в темные печальные глаза адмирала Чендлера. Адмирал с горечью произнес: «Каждый занимается своим делом. Вы ищете преступника. Мой сын не преступник, мистер Пуаро». «Пока нет». «Что вы имеете в виду, говоря «пока»?» «Эти тенденции усиливаются, эти овцы». «Кто вам рассказал про овец?» «Диана Мэберли, а также ваш друг полковник Фроубиш». «Джорджу лучше было бы промолчать. Он ваш очень старый друг, не так ли?» «Мой лучший друг», — сердито ответил адмирал. «Он был также и другом вашей жены?» «Да», — Чендлер улыбнулся. «Я думаю, Джордж любил Каролину, когда она была еще совсем юной девушкой. Он так ведь никогда не женился. Думаю, из-за этого. Да, я стал счастливцем. Или мне так казалось. Я увел ее, только чтобы потерять». Он вздохнул, опустив плечи. Пуаро спросил: «Полковник Фроубиш находился у вас, когда ваша жена утонула?» Чендлер кивнул. «Да, он гостил у нас в Корнуолле, когда это случилось. Мы с ней катались на лодке, а он в тот день случайно остался дома. До сих пор не могу понять, как опрокинулась лодка. Должно быть, появилась неожиданная сильная протечка. Мы как раз находились посередине бухты. Течение там очень сильное. Поддерживал ее на воде сколько мог». Голос его дрогнул. «Тело выкинуло на берег через два дня. Слава богу, что не было с нами маленького Хафа. По крайней мере, я так думал. Теперь, возможно, лучше для Хафа, бедняги, если бы он был там с нами, если бы все это было кончено тогда. Снова тяжелый, безнадежный вздох прервал его речь. Мы последние Чендлеры, мистер Пуаро. После нас в Литминоу уже не будет Чендлеров. Когда Хаф обручился с Дианой, я надеялся... Ну да ладно, не стоит об этом говорить. Слава богу, они не успели пожениться. Вот все, что я могу вам сказать».